91. Когда на моем могильном холмике приляжет отдохнуть обнаженная Ундина, я попрошу Иисуса простить меня за то, что радуюсь, глядя, как тень креста падает на ее тело. Дневник Ирен Файоль. 2013. Я вошла в дом дамы с кладбища. Она взглянула на меня, узнавая лицо, но не понимая, кто я такая. Она была одна, сидела за столом и листала каталог по садоводству. «Я выбираю весенние луковицы. Вы больше любите нарциссы или крокусы? Я обожаю желтые тюльпаны». Она погладила ладонью цветные фотографии ярких цветов. «Нарциссы. Пожалуй, я предпочитаю нарциссы. Я тоже люблю цветы. Раньше у меня был розарий». «Где?» «В Марселе». «О, я бываю в Марселе каждый год в бухте Сармио. Я ездила туда с моим сыном Жюльеном, когда он был маленький. Очень давно». Дама с кладбища улыбнулась мне, как сообщница. «Хотите что-нибудь выпить? Зеленого чая, если можно». Она встала, чтобы поставить чайник. Я подумала, она могла бы быть моей дочерью. Ей примерно столько же лет, сколько Жюльену. Но мне вряд ли понравилось бы иметь дочь. Не знаю, что смогла бы рассказать ей о жизни, какие давала бы советы. Мальчик похож на дикий цветок, на боярышник. Он будет расти сам по себе, если его кормить, поить и одевать. Если говорить ему, что он красивый и сильный. Мальчик хорошо растет, если у него есть отец. С девочкой всегда намного сложнее. Дама с кладбища — красавица. Она была в прямой черной юбке и тонком сером свитере. Элегантная, деликатная. Я почти пожалела, что у меня не было дочери. Она насыпала чай в чайничек, залила кипятком и поставила на стол мед. У нее было хорошо, вкусно пахло. Она сказала, что любит розы, их аромат. «Вы живете одна?» «Да». «Я прихожу сюда к Габриэлю Придану». «Он лежит на аллее 13, на участке кедры, верно?» «Да». «Вы помните местоположение всех могил?» «Большинство». Он был знаменитым адвокатом, и на похороны пришло много людей. А в каком году? В 2009. Дама с кладбища взяла регистрационный журнал за 2009 год и нашла фамилию Габриэля. И так она действительно все записывает. 18 февраля 2009. Похороны Габриэля Придана, проливной дождь. Присутствует 128 человек. Бывшая жена, две дочери, Марта Дюбрёй и Хлоя Прюдан. По желанию усопшего ни цветов, ни венков. Семья установила табличку, на которой написано «В знак уважения к Габриэлю Прюдану, храброму адвокату». Смелость для адвоката важнее всего, без нее остальное не имеет смысла. Талант, культура, знание законов полезны, но без смелости в решающий момент остаются только слова, пустые фразы, которые вспыхивают и умирают. Робер Бодинтер. Ни кюре, ни креста. Кортеж пробыл на кладбище полчаса, все разошлись, как только двое служащих похоронного бюро опустили гроб в могилу. Все еще шел очень сильный дождь. Дама с кладбища налила мне чаю, и я попросила ее еще раз прочесть заметки о похоронах Габриэля. Она охотно согласилась. Я воображала стоящих вокруг могилы заплаканных людей под зонтиками. Все тепло одеты, шеи обмотаны шарфами. Я сказала даме с кладбища, что Габриэль приходил в ярость, услышав от кого-нибудь фразу «Какой же вы мужественный человек!». Он считал, что не требуется особого мужества, чтобы дать понять председателю суда, что он идиот, что настоящее мужество — раздавать каждый день еду бездомным у ворот де ля Шапель или прятать в своем доме евреев в 1942 году. Габриэль все время повторял, что он ничем не рискует. Она спросила, много ли мы с Габриэлем разговаривали, я ответила «О, да», и попросила, чтобы тема мужества осталась между нами. Я не хотела, чтобы люди, заказавшие траурную табличку, узнали, как сильно они заблуждаются. Дама с кладбища улыбнулась. «Конечно. Все, что произносится в этих стенах, тут и остается». Я чувствовала к ней невероятное доверие и вела себя как человек, которому ввели сыворотку правды. Я приезжаю на могилу Габриэля 2-3 раза в год, чтобы встряхнуть снежный шар, который поставила на плиту. Вырезаю газетные статьи, отчеты о судебных процессах и читаю ему вслух. Пересказываю мировые новости. Я говорю о его мире юридическом, так что он осведомлен обо всех уголовных делах и преступлениях, по страсти, о вечных сюжетах, которые интересовали его при жизни. На кладбище Сен-Пьер в Марселе у мужа я бываю чаще и каждый раз прошу у него прощения за то, что буду лежать рядом с Габриэлем. Урну с моим прахом прикопают рядом с его могилой. Габриэль отдал необходимые распоряжения. Никто не сможет этому воспротивиться. Мы не были женаты. Знаете, мне всегда хотелось прийти к вам и предупредить, что в тот день, когда мой сын Жюльен все узнает, он явится к вам, чтобы задать вопросы. Почему ко мне? Потому что захочет понять, с какой стати я завещала похоронить меня не рядом с его отцом, а у ног Габриэля. Жюльен захочет узнать, кем был Габриэль Прюдан, и первым человеком, с которым он сможет поговорить, станете вы. Со мной ведь произошло то же самое. Хотите, чтобы я сказала ему что-то особенное? Нет. Нет, я уверена, что вы найдете верные слова. Или Жюльен в кои-то веки не станет изображать молчальника. И у вас состоится диалог. Вы сумеете помочь моему сыну, станете его ведущим, как говорят летчики. Я с сожалением рассталась с дамой с кладбища, знаю, что больше в Брансьон-Аншалон не приеду. И вернулась в Марсель. 2016. Я дописала мой дневник. Я знаю, что скоро увижусь с Габриэлем. Я уже чувствую запах его сигарет. Мне не терпится. Нужно объясниться, ведь в последнюю нашу встречу мы поссорились. Пришла пора помириться. И я помню запах ее духов. Почти не помню лицо, только седые волосы, кожу, тонкие руки, плащ, но особенно аромат. Я помню трогательность момента, то, как она говорила о Габриэле. Со мной остались звук ее голоса и уверенность, что однажды я увижу на пороге моего дома Жюльена. Когда он впервые постучал в дверь, я забыла об Ирен. До чего же он был хорош в мятой одежде. Жюльен не напомнил мне мать, хрупкую светлую блондинку. У него были растрепанные, жгуче черные волосы и напоенная солнцем кожа. Когда Жюльен впервые коснулся меня ладонями, пропахшими табаком, я содрогнулась от наслаждения и очень испугалась. Перед тем, как уехать в Марсель, я много раз набирала номер, но на звонки никто не отвечал. Он словно бы перестал существовать. Я даже позвонила в комиссариат, и мне ответили, что он в отъезде, но ему можно написать. Что я могу написать? Жюльен, я безумна, одинока, невыносима. Вы в это поверили? Уж я постаралась. Жюльен, я была так счастлива в вашей машине. Жюльен, я была так счастлива с вами на моем диване. Жюльен, я была так счастлива с вами в моей кровати. Жюльен, вы молоды. Но, по-моему, нам на это наплевать. Жюльен, вы слишком любопытны. Ненавижу ваши повадки легавого. Жюльен, я хотела бы, чтобы ваш сын стал моим пасынком. Жюльен, вы в моем вкусе. Впрочем, я мало что в этом понимаю, но думаю, что не ошибаюсь. Жюльен, мне вас не хватает. Жюльен, я умру, если вы не вернетесь. Жюльен, я жду вас. Я надеюсь на вас. Хочу изменить свои привычки, если вы измените ваши. Жюльен, я согласна. Жюльен, было хорошо, просто замечательно. Жюльен, да. Жюльен, нет. Жизнь выкорчевала мои корни. Моя весна мертва. Я с тяжелым сердцем закрываю дневник Ирен. Как полюбившийся роман. Роман, друг, с которым трудно расставаться, который хочется держать под рукой. Честно говоря, я счастлива, что Жюльен оставил мне этот дневник в качестве прощального подарка. Когда вернусь домой, поставлю его на полку между любимыми книгами, а пока кладу в пляжную сумку. Сейчас 10 утра. Я сижу на белом песке, опираясь спиной о скалу, в тени алепской сосны. Деревья здесь растут в трещинах между камнями. Когда я дочитала последнюю страницу дневника, запели цикады. Солнце раскочегарилось вовсю и покусывает мне пальцы. Летом оно сжигает кожу в мгновение ока. По извилистой тропинке к пляжу спускаются курортники с рюкзаками. В полдень на маленьком пляже будет полно ярких полотенец и зонтов, мороженщиц с ящиками. Детей в Сармио немного. В разгар сезона курортники и местные попадают в бухту пешком. Дорога вниз от стоянки Бомет занимает не меньше часа, и отцы часто несут детей на плечах. Счастливчики селятся в домиках на берегу. Здесь разрешают курить в барах. Почтальоны сами расписываются за заказные письма, чтобы не тащиться по адресу второй раз, если человек вдруг не оказывается на месте. В Марселе все делают по-своему. Вчера вечером Селия осталась на ужин. Она приготовила паэлью с морепродуктами и разогрела ее на большой сковороде. Я за это время разобрала свой синий чемодан и развесила платье на вешалках. Мы вытащили садовый чугунный столик, расстелили скатерть, налили воды и розового вина в красные графины, набрали льда в желтую плошку, нарезали деревенского хлеба и поставили две разные тарелки. В домике вся посуда случайная, предметы попадали сюда в разное время и порознь. Мы рассказывали друг другу всякие глупости, ели золотистый рис и запивали его прохладным розовым вином. Мы засиделись, и Селия осталась ночевать. Спала на одной кровати со мной, как в самый первый раз в Мальгранж-сюр-Нанси во время забастовки железнодорожников. Мы пили розовое вино, Селия зажгла свечи, и дедовская мебель танцевала в их свете. Окна были открыты, и сквозняк доносил до нас аромат паэльи. Я почувствовала голод, подогрела остатки, предложила Селии, но она отказалась. Я опустошила тарелку и, ставя ее на пол, взглянула на чудесный профиль подруги. Ее голубые глаза светились, как звезды в ночи. Я задула свечи. «Мне нужно кое-что сказать. Это лишит тебя сна, но мы в отпуске, так что ничего страшного. Я больше не могу держать это в себе». Франсуаза Пелетье была великой любовью Филиппа Туссена. Последние годы он прожил с ней, у нее. Явился в дом в тот день 1998 года, когда исчез из моей жизни. Но это не все. Я знаю, почему он исчез. Почему не вернулся к нам в ту ночь. Не пожар убил детей, а старик Туссен. Селия вцепилась в мою руку и прошептала совершенно ошеломленно: «Что ты такое говоришь?» Он поковырялся в старом газовом водонагревателе и поджег фитиль, не зная, что это запрещено. Строго-настрого. Им не пользовались много лет. Фитиль погас. Газ убивает быстро и мягко. Они умерли во сне. «Кто тебе это сказал?» Франсуаза Пелетье. Она узнала от Филиппа Туссена. Потому-то он и не вернулся домой. Не мог больше смотреть мне в глаза. Помнишь песню Мишеля Жанаса? «Скажите мне, скажите, что она ушла не из-за меня. Скажите мне это». «Помню». Мне стало легче, когда я узнала, что Филипп Туссен ушел не из-за меня, что все дело в его родителях. Селия еще крепче сжала мою руку. Заснуть не удалось. Я думала о стариках Туссенах. Они давно умерли. В 2000-м со мной связался нотариус из Шарль-Вельмезьера. Он разыскивал их сына. На рассвете в окно залетел теплый ветер, и Селия открыла глаза. «Давай-ка сварим крепкого кофейку». «Я кое-кого встретила». «Давно было пора». «Но все кончено». «Почему?» «У меня своя жизнь, свои привычки. Уже давно. К тому же он моложе и живет не в Бургундии. И у него 7-летний сын». «Много всяких и. Но жизнь и привычки меняются». «Думаешь?» «Уверена». «Ты сменила бы привычки?» «Почему нет?»